английском языках. Я хотела бы сделать рекламу наших занятий парного взаимодействия. Это парная крия-йога, или же ее еще называют динамическая медитация с партнером, иньяса-йога, йога прикосновения. Эти занятия проходят каждую субботу в 17 часов по адресу Красная Пролетарская, дом 16/2, метро Новослободская, город Москва. Стоимость от 500 рублей. Приглашаю вас на занятия. Спасибо. А ты не нажимала? А я не нажимала. Надо было здесь тоже продублировать. Так, Сгайс, ну что, давайте потихонечку начинать наши изыски, изысканные. Так, ага, вот. Какие-то те трансляции у нас почему-то объединенные получились с занятькой. Занятька идет, а потом лекция. Оно, видать, там в YouTube-ка, что ли, не это, вовремя не остановился. А, паузу большую, он склеивает их, да? Ага. Ну, в общем, Олег, я вас прошу поддельно тоже залить. Порезали, залили, да, и вторую тоже, да, надо так сделать. Так, давайте я все налажу, так, я прилично выгляжу, гайс. Это хорошо. Так, жмем кнопочки. А здесь уже нажаты кнопочки или еще не нажаты? Уже нажаты кнопочки, отлично. Так, друзья, я Вадим, Open Yoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. Значит, это у нас лекции в городе Москве возле метро Новослободская, бесплатные лекции. Мы всячески хотим возродить физическое присутствие народу за последние несколько лет после известных таких моментов. Народ стал сидеть дома, и народ стал страшно страдать. Есть такая очень хитрая такая ловушка онлайн. Когда ты сидишь дома, тебе кажется, все хорошо, идти никуда не надо, делать ничего не надо, пожалуйста, вот можешь нажать, увидеть, он даже в трансляциях все смотреть. Только с каждым годом и с каждым днем тебе все хуже, хуже, хуже, хуже. Как знаете, та это самая, как его, лягушка, которая это, попала, куда там она попала, да? И вот, и ты бы уже бы рад куда-то пойти, да, вроде как и повода нет, некуда идти. Уже можно даже куда-то сходить. И тебе все хуже, хуже, хуже, хуже, хуже, хуже. Это вот обратная сторона онлайн-щины. То есть у интернета есть, говорится, dark side of the internet, темная сторона интернета. Так что мы с вами, люди, родились в физических телах, и этим физическим телам обязательно надо перемещаться в пространстве. Ну так мы сделаны, если вы сидите в одном и том же месте, с одним, в одном и том же кругу общения, что-то неуловимое при этом теряется. В то же самое время, если вы не общаетесь с себе подобными физически, не онлайн, по картинке, то вы какой-то витамин общения не получаете, и опыт достаточно печальный. Это всякого рода депрессии и так далее. Психологи в этом, я надеюсь, скоро разберутся, ученые разберутся, но просто слишком мало времени еще с того момента, когда можно было, не выходя из дома, что называется, жить онлайн, и поэтому еще, вероятно, фактического материала нет, а мы так как в открытой йоге уже давно онлайнщиной занимаемся. Мы, наверное, самые первые, кто получил этот эффект от занятий йогой. Да, вы можете смотреть занятия йогой онлайн, вы можете даже заниматься. Но если хотя бы раз в полгода вы физически куда-то не приходите, вот так физически тушку надо поднять, переместить и позаниматься, то, как ни странно, наблюдаются очень печальные эффекты с психикой. Я не беру сейчас их описывать, даже предполагать, почему это так. Это, ну, как нам кажется, мы вывели такую закономерность, безусловно, ее надо что-то с этим делать, поэтому мы проводим эти лекции. Вот, после лекции будет занятие по парной по ньяса-йоге, это очень редкий вид йоги, парного взаимодействия, то есть, как бы, в особой концентрации этот самый витамин общения. У каждого из вас есть физическое тело. Для получения жизненного опыта физическое тело должно быть задействовано. Если оно не задействовано, вы чего-то тонкого не получаете. Потом вам плохо, а понять, почему плохо, вы не можете. И мы поэтому проводим, значит, ну, правда, это занятие у нас по субботам идет сразу после вот этой нашей лекции. Настоятельно рекомендую себе, что называется, получить этот опыт. Ну, правда, это стоит денег. Сколько денег стоит? От 500 рублей, да? От 500 рублей? Студентам дешевле, да. Вот, но факт тот, что, друзья, еще раз мы призываем вас, онлайнщина очень опасно влияет на вашу психику и на ваше физическое тело, в общем, на все структуры. Мы на это не рассчитаны. Мы миллионы лет жили по-другому. Теперь вот за 20 последних лет об колено сломали всю нашу эту историю миллионолетнюю. И, пожалуйста, вот, я чу удивляться, что там плохо, тут плохо, эмоционально плохо, те плохо вообще, с родными и близкими плохо. Да надо немножко отдохнуть от родных и близких, точнее дать им возможность от нас отдохнуть. Вот тоже дать им этот отпуск. Вот, поэтому мы продолжаем эти наши лекции чудесные. Я призываю еще раз, денег никаких не надо, приходи, только вот, опять же, вот повод куда-нибудь пойти, потому что иногда, еще раз, нету повода куда-то идти. А здесь есть повод, вот Москва, метро Новослободская, или будете проездом, заходите. Вот, значит, мы с вами продолжаем на этих лекциях, у нас уже третья по счету в этом нашем новом году учебном лекция, обсуждать совершенно неочевидную вещь, связки нашего бытия с наукой, с достижениями науки, вообще со всеми этими хитросплетениями момента кармы, причины и следствия, страдания и наслаждения. Мы уже много чего с вами успели рассмотреть, но я быстренько попытаюсь напомнить краткое содержание предыдущих двух серий. Если что-нибудь забуду, вы меня мне напомните, поправите. Итак, все началось с выхода фильма про Оппенгеймера, что атомную бомбу взорвали, народ погиб, стали выяснять, на ком карма. На ком карма? Вот, ковыряли, вроде как виноваты военные, но военные ни при чем, это их долг. Виноваты политики, политики тоже ни при чем, это тоже их долг отдавать военным такие ужасные эти самые приказы. Начали дальше ковырять, нашли, что называется, виновного ученых. Если бы они в свое время не придумывали все более новые виды оружия, этого бы оружия не было, и народу бы погибло меньше. Значит, сошлись во мнении виноваты ученые, якобы. Вот. Потом поразмыслили, но еще есть такая группа людей, как то, всякого рода мечтатели, фантасты. Тоже не сидится им, нет, чтобы просто жить и радоваться. Они все хотят чего-то понапридумывать и тем самым всячески подвигают ученых. И тут у нас разгорелся спор, а может быть права была инквизиция, которая не позволяла ничего менять в нашем мире. Жили же как-то, и ничего, выжили. Вот, может быть и не надо развивать науку, может быть и права была инквизиция, что всячески пресекала все новое, прогрессивное. Вот. Но тут выяснилось, что сложный вопрос с наукой, потому что наука не только убивает, но еще и дает жизнь. И если мы действительно посмотрим на кривую роста численности населения, есть чудесный сайт gapminder.org, очень рекомендую его посетить. Еще раз, gapminder, да, правильно? Я ничего не забыл. Кто-нибудь наберите, проверьте, gapminder.org, по-моему. Там вот есть кривая роста численности населения, и за последние 300 лет население значительно стало расти, причем экспоненциально расти. И если начать выяснять, почему же население стало расти, ответ очень простой. Новые технологии в области выращивания еды, в области здравоохранения там, и так далее. А откуда эти новые технологии? Это развитие науки. Поэтому, может быть, такая точка зрения. Да, ученые сожгли людей в Хиросиме и Нагасаке. Так их вообще и быть не должно. Если бы ученые до этого там не сделали революцию в области производства питания, эти бы люди просто не родились. А так им дали шанс родиться, прожить. Ну да, вот так вот в огне атомном сгорели, но им дали шанс. Ведь действительно, если вы посмотрите на этот график, если вы посмотрите, что творилось вообще на планете Земля из той же Японии, то, в общем-то, с едой там была очень-очень напряжно, и изменилась ситуация вот прям совсем-совсем недавно, что еды стало более или менее вдоволь. То есть получается, что, с одной стороны, наука вроде как бы не только забирает жизни, но еще и дает рождаемость. Тут прозвучала еще одна точка зрения, это я вам краткое содержание серии напоминаю, что, может быть, нужно такое динамическое равновесие между инквизицией и учеными, что, да, ученые-умники чего-то там открывают, а есть над ними такая организация, которая следит, что, если они не в ту сторону полезли, оно может как-то так приостановить развитие науки, может, еще не время, может быть, рано еще. И точка зрения прозвучала, что энергия больше, чем то сознание, которое способно осмыслить и правильно пользоваться этой энергией. То есть вопрос открытый, что может быть плюс, да, давайте рассматривать всех погибших от современных массовых видов вооружения как ту неизбежную плату за прогресс. Но в живых-то осталось все равно больше. Давайте посмотрим сейчас, сколько там населения. Кто-нибудь зайдите на gapminder.org, посмотрите, сколько там сейчас на днях уже численность населения. Вот, все-таки убивают меньше, во всяком случае, пока, чем рождается. Значит, не так все плохо, может быть. Конечно же, контраргументы такие, что, ребят, подождите, вы еще войны настоящие не видели с 45-го года. Собственно, это так, все недоразумения какие-то мелкие. А вот если бы по-настоящему с применением ядерного оружия, то, может быть, как раз наоборот, тогда бы все и подравнялось. И тогда вообще бы, может быть, людей не осталось, или осталась бы какая-то жалкая кучка где-нибудь там в джунглях Амазонки, каких-нибудь дикарей, которые вообще даже не в курсе были ни науки, ничего, жили себе. Вот, то есть вот такой вопрос мы рассматривали, ну и потом все-таки решили, что да, ученый, когда он удовлетворяет свое любопытство, он невольно это приводит к следующей бомбе. И получается так, что тот, кто изобретает оружие, одни изобретают, а пользуются другие им. То есть те, кто пользуется оружием, глупы, недальновидны. Значит, а те, кто изобретают, ну, у них мозгов побольше, но только в изобретении оружия, но никак не в политике, чтобы управлять, как это оружие применять. И вот такая у нас тут рабочая гипотеза родилась. А может быть, скопировать опыт Индии? Опыт Индии чудесный. Все разбиты на касты. Высшая каста брахманов. Ну, с известной оговоркой их можно назвать учеными. Вот. А следующая каста, которая у них в подчинении, это кшатрии или профессиональные как бы управленцы, воины. Ну, фактически те, кто выполняет такие всякие царские такие полномочия. Да? То есть вот обратите внимание, а у нас как на Западе, а у нас нет. У нас самый главный это как раз не ученый брахман, а кшатрий, который вот даже и, если еще дальше ковырнуть, то даже и не кшатрий, а кто? Вайшья, то есть земледелец, торговец. А если еще дальше ковырнуть, то что мы с вами имеем? Какую систему на Западе? Мы систему имеем на Западе демократии. Разгул демократии. А что значит демократия? Это власть народа, то есть всех без исключения. То есть взяли, собрали всех. Демос, да. Нет, здесь получается, смотрите, какая ситуация, да, то есть, а может быть вернуться к проверенной кастовой системе в Индии? Вот. Я напоминаю, в этих наших лекциях важно что? Чтобы вы, ваше, во-первых, физическое здесь присутствие, а во-вторых, чтобы вы в этом физическом присутствии осознали, ну, в общем-то, неразрешимость некоторых вопросов, или так вот, что их в лед не решишь. То есть, а может действительно, давайте людей на касты. Мы очень смешались, особенно когда в города начали переселять людей. Ага. Да, вот тут сразу контр... Да, ну это, давайте так, я подытожу. Значит, мы на этой оптимистичной ноте, а не замахнуться ли нам на нашу кастовую любимую систему, мы остановились. И давайте с вами порассуждаем, а может быть кастовое деление людей – это наше прекрасное завтрашнее будущее? Кто хочет? Вот представьте, какой чудесный мир, да, прошу, что знанием обладают высшие касты, знания передаются исключительно по наследству, не так, что пришел в открытый йога-университет, тайную мантру изучил и пошел, значит, куролесить, не-не-не. Только, значит, от отца к сыну. А, прошу. Всем привет, меня зовут Ксения Молодец, я преподаватель открытой йоги. Я считаю, что сейчас это невозможно, но, может быть, в каких-то, не знаю, даже странах. У нас в стране был эксперимент, Советский Союз. И был момент, когда очень много народу раскулачили, и перевезли, и перемешали из деревень или в каких-то, ну, крупных, да, мест, или в города, или из деревень в города, или наоборот. И настолько, вот, например, даже если посмотреть у меня с одной стороны это в третьем поколении инженеры, а с другой стороны из деревни. То есть те, кто работал там на тракторе, ага. Да, то есть в селе или на каких-то... Ну, то есть вот такие моменты. На лошадях. На лошадях, да. Появились. Поэтому, то есть в моменте того, вот с кем я общаюсь, очень много таких моментов, где семьи перемешаны. Угу. Так, ну давайте сразу же, еще раз, друзья, моя задача... быть ядовитым таким этим самым будоражителем вашего воображения и всякие нехорошести добавлять в каждое ваше выступление. Но ничего, в Индии тоже не все так однозначно. Там есть достаточно четкое правило, сохранившееся до наших дней. Странное правило, надо сказать, для западного уха, но я его постараюсь примерно озвучить, что возможен такой вариант между кастами. Мужчина из высшей касты, а женщина из низшей касты, причем, как правило, на одну касту ниже. То есть ты брахман, да, может у тебя быть жена кшатрийка, если она кшатрийка, то, соответственно, на одну. Но никогда наоборот, никогда, чтобы жена была из более высшей касты, а муж из более низшей касты. Вот этого никогда не было, поэтому... Не спрашивайте меня, почему, все вопросы к нашим индийским братьям и сестрам, точнее не к ним, а к этому наследию. Вероятно, тоже была некоторая логика, ну а я подозреваю не логика, а просто жизнь показала, что только это жизнеспособно, то как-нибудь бы разрулим. Ну ничего, что там кто-то из деревни, а кто-то сам. Главное, чтобы поэтому по половому признаку как-то субординацию... Соблюдали? Так, ну кто хочет поразмышлять еще на эту тему? Или, может быть, на какую-то другую тему? Что, нет больше желающих о кастах? То есть, контраргумент такой, что как мы это сделаем практически? Потому что, скажем, в нашей стране все перемешалось. Ну, да, прошу. Всем привет, меня зовут Олег Атман. Напомню, что на прошлом занятии, на прошлой лекции вы оговорились, когда мы уже подошли к вопросу кастом, стал вопрос, как будем делить, как будем распределять, и так вскользь было упомянуто, что те как бы сами выживут, расплодятся нужные касты, а ненужные как бы сами отвалятся. И действительно, если посмотреть, то как вот происходили, да, той же Индии касты, вряд ли там кто-то взял их и поделил, да, то есть естественным каким-то образом они по каким-то принципам, одни начали доминировать, другие начали им помогать, третьи начали говорить, да вы нам вообще не нужны, мы сами по себе, никакие правила нам не подходят. Ну, скорее всего, так и произойдет в нашей ситуации, только уже в более таком глобальном смысле, всепланетном. Есть люди, которые действительно превосходят обычных людей там, по интеллекту, по приспосабливаемости, по доминантности, и они выживают, да? Но есть ряд нюансов, связанных с их выживанием, да? Там, как пропаганда там, Child Free и еще всяких таких вещей. Поэтому тут, скорее всего, нужно какие-то приоритеты для себя каждой такой группе лиц, людей, да, этих каст, так еще пока в зачаточном состоянии, еще мы их как бы, в принципе, можем в современном мире определить, что уже они есть, эти касты. Но как они делятся, вот вряд ли они делятся как-то вот прям можно описать, да, эти деления. То есть они каким-то естественным образом выживают и развиваются. Поэтому, скорее всего, так все естественным образом и произойдет. Главное, чтобы человечество до этого времени себя и не прихлопнуло с помощью каких-то других изобретений. Хорошо, спасибо. Опять очередная порция яда. Ну, во-первых, смотрите, какая вещь вот с кастами, да? Вырождаются сволочи. Что у нас здесь были графья, князья, да? А потом что, революция 17-го года, и всех смели. Как это понять? Если они такие все умные, все такие замечательные, как же-то они власть-то упустили из своих рук? Значит, деградировали. Значит, уж не такие умные. Аналогичная ситуация сейчас у наших братьев и сестер в Индии. Там ты можешь быть по касте высокий уровень, но, говорится, не отличаться нужными качествами. Вот. Потом следующая еще ложка дегтя. Вот выживаемость, да? Ну, представьте себе ситуацию, ну, как правило, наблюдается вот такая вот вещь, что скорость размножения, если угодно, или там количество потомства, которое оставляют низшие касты, оно больше, оно исторически ничем, ну, оно только сейчас стало ограничено контрацептивами, а так вообще ничем. В то же время, как люди, которые больше занимаются чем-то интеллектуальным, работой над собой, ну вот у них меньше численность потомства. И вот смотрите, в одной стране, если так дальше пойдет, то какая-нибудь там такая продвинутая каста, которая там наукой занимается, чем-то там самопознанием, она меньше, а наоборот народ такой диковатый, наоборот страшно расплодится. Ну и потом в результате добьет тех, кто остался там умников. Может такое быть? Прихлопнут, да. То есть, вот, да. То есть тоже как это рассчитывать на то, что жизнь покажет, кто выжил, тот и благороднее, тоже не приходится, потому что может быть более приспособляемый, самый подлый, с самой большой скоростью размножения, самой, ну, как бы вот, ну, совершенно неочевидными такими факторами. Вы понимаете, да? Это не значит, что они люди второго сорта. Нет, это совершенно не значит. Это значит просто, что они живут так, как они хотят. И кто им может запретить? Этот мир – мир свободы. Здесь все имеют право жить. То есть, поэтому вот так вот рассчитывать, что а давайте на волю случая все отдадим, а, кажется, кто выживет, тот и прав. Ну, если ты выжил, значит, ты высшей касты. Это не важно, что ты там подлостью, там всякими подлыми этими вещами там выжил, да, и пришел к власти, да. Главное же, что ты же пришел к власти. В общем, победитель прав тем фактом, что он победитель. Или нет? Так, ну давайте, кто еще хочет поразмышлять? Вот я, да, прошу, кто? Я не вижу. Да, сюда, идем, размышляем вслух. Друзья, это ваш праздник, это не мой праздник, ваш праздник. Еще раз, сделать наше вот это вот физическое присутствие, где мы об этом размышляем. По-другому размышляется в физическом присутствии, чем в отсутствии такового. Прошу. Ну, для себя я хочу, наверное, понять в первую очередь, для чего вообще нужно делить людей на касты. И я так понимаю, что каждый человек, он может... То есть мир начинается с самого человека, и человек, развивая себя, он может переходить на более высшую какую-то ступень понимания себя, вот, и жизни. Вот. И также второй момент, то, что я был в Индии, и я не замечал такого, чтобы у них было между собой какое-то деление на касты. Я вообще даже про этот момент не слышал ни разу. Вот. Хорошо, отличное замечание. Давайте опять яду. Значит, яду. Первое — яд. А зачем вообще делить людей на касты? Ну, живут все и живут. Знаете, это очень жестко понимают люди, которые начинают свой собственный бизнес вести, или директора каких-нибудь предприятий, когда вот тебе надо кого... Что там такое за ужас? Значит, вот тебе надо рабочего нанять, ты его нанимаешь, ставишь на работу, а он не справился, не захотел. Все бросил, предприятие обанкротилось, понимаете, да? То есть тут жизнь очень иногда четко спрашивает, значит, кто на что способен. Собственно, с чего и началась наша эта лекция. А кто в состоянии там отдать распоряжение или применять атомное оружие или нет? Вот, этот мир, мир свободы, а здесь кто-то живет такой, да грохнуть их всех, что еще потом. Теперь про Индию, вот про Индию это самая интересная тема. Значит, друзья, вот есть такая очень опасное заблуждение для нас, западных людей, которое, ну, фактически на нет сводит многие наши попытки сохранить наследие той же йоги здесь на Западе. Вот есть вещи очевидные и наглядные, есть вещи неочевидные и ненаглядные. Так вот, когда мы приезжаем в качестве туристов в Индию, мы Индии-то не видим. А, знаете, это две большие разницы: посетить страну как турист и поработать в этой стране на равных с местными жителями. Да еще не просто поработать, а еще, скажем, обзавестись там семьей, выйти замуж там, или жениться. А еще какой-нибудь там, какие-нибудь связи, скажем, бизнес-связи наладить. И вот тут, как правило, всех ждет масса очень специфических неожиданностей, которыми, мягко говоря, западный человек, он вообще их не понимает. То есть, знаете, такое впечатление, что иной раз как такой, знаете, молчаливый заговор. Не-не-не-не, все, ну, во-первых, начнем с того, что Индия провозгласила себя самой, ну, не она провозгласила, это на Западе ее называют самой крупной демократией Азии. Понятно, что там во всех законах прописано о том, что всячески искоренить касты. И делается масса в этом направлении, поэтому, ну, если ты начнешь что-то говорить против, то ты вроде как против политики партии, правительства и государства идешь. Вот. Но все начинается, ну, как знаете, вот с уровня бытовухи. Бытовухи. А кого брать на работу, а кого не брать на работу? Или ты, допустим, захотел каким-то бизнесом заняться, а тебе говорят: не-не-не, извини, этим бизнесом тебе лучше не заниматься. Почему? Потому что им занимаются другие уважаемые люди, которые занимаются им уже давно. У них все очень хорошо получается. Ты там будешь лишний. Тебе там, вот не надо тебе там быть. Это называется немножко другим понятием. То есть мы привыкли к понятию касты. А в Индии понятие касты, ну, оно слишком большое. Там есть другое понятие, более мелкое деление, это джати. Джати. По сути дела, это тот вид деятельности, которым человек кормится. То есть, и вот как бы вот каста – это уж совсем-совсем такое, знаете, большое деление людей. А в любой касте есть еще джати. Если ты занимаешься банковским делом, ты не лезешь в сельское хозяйство. Если ты занимаешься сельским хозяйством, ты не лезешь... Ну, это такая вот, как это, ну, не сказать мафиозность, да, но очень четкое разграничение, кто чем занимается, почему. А потому что это корм, это выживание. И когда ты начинаешь покушаться на то, чем занимается другой человек, тебя воспринимают как агрессора. Тебя воспринимают как злодея, который действительно желает, чтобы ты умер с голоду. И вот западный менталитет этого не понимает. Наоборот, нам, у нас культивируется что? Что, ребята, пожалуйста, рыночная конкуренция, рыночная свобода, хочешь ларек открыть, открывай. Вот как раз от этого все выиграют. На Востоке забудьте про такую точку зрения, что вы можете вот так вот пинком открыть любую дверь и вломиться в тот вид бизнеса, где уже кто-то есть. Там ты станешь врагом номер один. Да, кто-то воспитанный, кто-то будет при этом мило улыбаться, но ставить тебе палки в колеса невидимо, потому что ты отбираешь у них хлеб. Ты привык там у себя на Западе к своим каким-то нормам поведения. А при чем здесь Запад? Это Восток. Поэтому вот, ну как сказать, чем коварен Восток? Да, почему вот западные люди недолюбливают Восток? Говорят, вот восточная хитрость, или восточная лицемерие, или восточное коварство. В том, что не так все там очевидно. Вот, поэтому еще раз, будете бизнес открывать в Индии, подумайте об этом, подумайте хорошенько об этом. Вот, ну, там, правда, и законодательство так очень все хорошо сделано. Они бывшая колониальная страна, они страшно... Собственно, как Индия потеряла независимость? Мы помним, что Индия была колонией Великобритании. А кто-нибудь из вас помнит, а когда это Англия завоевала Индию? В каком году? Когда война была? А не было войны, понимаете? Была торговая компания, которая без войн проникла на территорию Индии и фактически поработила все и всех. И до сих пор об этом, как говорится, у любого индуса не в страшном сне видят, что кто-то придет и точно так же второй раз их, значит, захватит, не с помощью захватнических войн, а с помощью товаров и услуг. Вот это вот, к сожалению, я вижу, в бывшем СССР совершенно не понимают, что зачем захватывать? Захвати рынки, и все, и страна твоя. Вот. Ну да ладно, это уже мы в сторону идем. Давайте мы вернемся к нашей теме, непростой теме. Итак, как вам насчет того, что поделить людей на касты, точнее, чтобы они сами поделились, и, ну, как сказать, вот развернуть на 180 градусов ментальность Запада. В том смысле, что если у нас ученый открывает новое явление, он тут же начинает во всех журналах, во всех средствах массовой информации об этом трубить. Я изобрел антивещество. Теперь можно сделать новую атомную бомбу, да? Вот. А как бы сделать ровно наоборот, чтобы законодательно запретить распространение знаний о новых открытиях? То есть это уже не инквизиция, да, прошу, но что-то мягче, да? Всем привет, меня зовут Умар Артем, я преподаватель открытой йоги. Помню лекцию свою первую, не первую лекцию свою, а лекцию, на которой я присутствовал. Она называлась «Давать или не давать знания». 16-й год. Вот. Даже не знаю, с чего начать. Джати, касты. Давайте с каст начнем. Представим какую-нибудь группу совершенно незнакомых людей. Ну, в общем, какую-то большую, там, тысячу человек. вот броуновское движение, никто никого не знает. И тут, о чудо, все начинают как-то организовываться. Одна часть начинает дружить с другой, кто-то еще, и объединяются какие-то группы. Фактически это происходит часто самопроизвольно. Ну, русская пословица: рыбак рыбака видит издалека. Ну, другая сторона: ворон ворону глаз не выклюет, но, в общем-то, это тоже про это. Вот. Касты. Касты — это на самом деле, в моем понимании, вполне себе естественная вещь. Люди объединяются по каким-то, может быть, даже не всегда им понятным признакам. Кто-то особо умный эти признаки объединил и примерно обозначил эти касты. Это, опять же, в моем понимании. Я не понимаю противоречия. Так они сами объединились или все-таки кто-то их объединил? Объединились они сами, но вот объединилась какая-то группа, она объединилась, но взгляд не изнутри этой группы, он может понять, что вот эта группа – это управленцы, эта группа – какие-то там бездельники, это вот тунеядцы, да, эта группа. Эта группа вот думает, где что открутить, отпилить и продать. Вот, эта вот группа на что-то высшее направлена, ну вот она какая-то тоже определенная. Это вполне себе такое деление, вот, ну, естественное. Ну, естественное, да. Но вопрос в другом. А как они должны, эти группы, сосуществовать? Должны ли одни группы передавать знания другим группам? Так, к знаниям перейдем. Да. С группами определились. Группы, естественно, образуются в любом обществе. Это, опять же, мое личное понимание. Образуются люди, которые вдруг начинают всех организовывать, строить. Кто-то любит работать за зарплату, ему вообще не надо никакого обучения и руководства. Кто-то хочет учиться, кто-то хочет ничего не делать, от случая к случаю там побухивать, извините за мой сленг. Вот. Давать или не давать знания? То есть вот говорили о том, что вот ученый открыл что-то и раструбил. Ребят, сколько знаний не открыто, и никто об них не трубит. В любой области, в психологии, в физике, в химии, никто этого не узнает, кроме нужных людей. Кто за это заплатил, кто готов эти знания спонсировать, кто готов эти знания применять. Никогда. Пока бомбу не сделают, не сбросят ее несколько раз, потом это знание, может быть, будет распространяться. Это естественно. Я не говорю надо, не надо, я говорю как есть. Нет, нет, вот давайте поразмышляем. Как же, вот любой ученый, ну, как бы мы далеки, хотя нам надо, да, это вот каждые там 2-3 года, ой, высокотемпературная какая-нибудь сверхпроводимость, раз, ошибка, ой, там какой-нибудь там низкотемпературный термоядерный синтез или еще что-то, хайп. Мы постоянно слышим хайпы такие, что вот завтра или вот как сейчас это, чат GPT, все, вас с работы уволят. Все. Почему они не молчат, эти вот GPT-шники, да? Ну, сделали свой чат, ну и помалкивайте себе. Нет, так сайт сделали. Любой, кто хочешь, заходи, спрашивай его это, знаешь, что он там тебе посоветует. Вот, видишь, как бы не получается так, чтобы язык за зубами держали-то эти высшие касты. Они наоборот стремятся как можно громче крикнуть и заявить о себе, что вот у них есть такой секрет. То есть, Вам мы его не дадим. Не, почему не дадим? За известные вознаграждения там, в общем. Ну, пошла, в общем, торговля на самом деле. Дадим, но вот за определенную сумму. Смотрите, мне кажется, что есть у любого процесса две составляющих. Это внешняя, которая всем известна, и внутренняя. Соответственно, внешняя, она может быть известна, можно кричать, сверхпроводимость, сверхтекучесть, что там еще. А внутреннее – это то, что реально происходит, то, что можно взять это открытие и применить, и ни у кого этого нет, ни у кого на сегодня нет. И это есть возможность, как эта возможность дает как точка прорыва, точка роста. За это война, за это серьезная конкуренция. Хорошо, спасибо, спасибо. Так, ну опять же ложку дегтя. Значит, ну, давайте мы вернемся к этим нашим ядерным делам. Значит, был Андрей Дмитриевич Сахаров, наш выдающийся физик, который потом в дальнейшем термоядерную бомбу сделал. Его спросили, какой самый большой был секрет атомной бомбы. Ну, что, мол, секрет атомной бомбы там Клаус Фукс и другие украли. На что он очень правильно сказал, единственный самый большой секрет атомной бомбы был в том, что ее можно сделать. То есть, как только реально взорвали, это вот все. Если это возможно в принципе, все остальные страны начнут делать. Другой еще мне более нравится пример. Я его позаимствовал из воспоминаний Льва Феоктистова. Ну, Льва Феоктистова очень мало кто знает. Он также вместе там с Зельдовичем, Сахаровым, Харитоном также был физиком. Ядерщиком и также разрабатывал ядерное, ну, термоядерное оружие, оставил воспоминания. Его великолепная книга, очень рекомендую, называется «Лев и атом». И там он, кстати, потом ушел от этих ядерных дел и в МИФИ преподавал, значит, вот даже на кафедре. А в МИФИ даже кафедру создал. Так вот, один такой эпизод из его биографии. Военные дали Феоктистову почитать, вот сейчас вдумайтесь, устав, знаете, что такое устав? Военный устав стран НАТО, тогда уже, ну, НАТО тоже знаете, что такое, да, Североатлантический блок. И прочитав соответствующий раздел устава, ну, чтобы вы поняли, что такое устав. Устав – это предельно понятные инструкции для военных, которые, ну, как говорится, Гарвардов, Оксфордов не заканчивали. Им воевать надо, там все четко должно быть. Так вот, прочитав устав, наши физики страшно удивились. Он, правда, не описывает, какому факту, я, конечно, примерно догадываюсь, что могло его удивить. Вот, после чего они стали анализировать, а что бы этот устав мог означать, в результате чего родился совершенно новый класс термоядерных боеприпасов. Даже невольное, невинное упоминание, скромное в уставе, где понятно, не просто тайн, там просто, наверное, там, ну чисто вот, ну, любой устав, я не знаю, вот почитайте, найдите его в интернете, да, то есть, понимаете, даже намека иногда хватает, чтобы заинтересованная сторона получила те знания, которые ты хочешь даже от нее скрыть. Не говоря о том, что если кто-то в открытую говорит, ребят, вот как сейчас, можете зайти, опять же, все эти схемы. Ну, схемы, кстати, самых первых атомных бомб уже с достаточной подробностью рассекречены. Ну, это первые, да, понятно, что сейчас атомное оружие куда как сильнее отличается от того, что там нарисовано. Вот, ну ладно, мы вернемся, давайте мы к основной теме мы вернемся. Так все-таки, знание и карма. Вот ты обладатель знания, и как ты должен поступать с этим знанием? Должен ли ты его везде, где надо или не надо, говорить, или ты должен вообще его скрывать? Причем скрывать на уровне, чтобы даже там, грубо говоря, устав прочитав, не могли догадаться об этом знании. Может быть, идти путем вот этих, знаете, тайных обществ, обычно, знаете, средневековая Европа, всякие там масоны, клаксоны, патиссоны и прочие иллюминаты там, значит, да, вот они не спят, не едят, что-то там свои делишки осмысляют, туда попробуй попади, у них тайное знание и так далее. Может быть, по этому пути надо идти? А не так, как у нас, не успели еще там открытие сделать, уже все опубликовали. Ну, кто готов поразмышлять? Прошу, да. Каст? Да, конечно, да, да, да. Ага. Так, давай, только чтобы тебя тоже здесь в кадр было видно. Да. Всем привет, я Юлия Шивакари, я преподаватель школы открытой йоги. У меня два соображения. Первое соображение по поводу кастовой системы. В Индии, когда существовала кастовая система, некоторые знания, например, знания вед, нельзя было передавать низшим кастам. То есть низшие касты не имели доступ к некоторым видам знания. И вот это ключевой такой момент. То есть на одном уровне самоосознанности, да, высшие касты могли друг с другом там делиться, да, какими-то открытиями, переоткрытиями, там, все, что касается там знания, да, высшего какого-то. А вот с низшими кастами, да, то есть с людьми, у которых уровень самоосознанности немножко, ну не немножко, а кардинально, да, где-то другой, там были вот определенные ограничители совершенно конкретные. Некоторые виды знания были доступны всем, то есть они транзитом могли проходить по всей цепочке, а некоторые, извините, были доступны только высшим кастам, и отсюда никуда не деться. То есть, ну вот, ограничения в любом случае были. Почему? Да потому что высшие касты были обременены там высшими моральными какими-то, ну, принципами, да, то есть они считались тем, что нельзя причинять вред там живым существам, просто кому угодно, как попало, еще что-то. Нужно там разумным быть. Подождите, и у меня второе еще собрание. Это вот один момент, да, что было открытое знание, которое транзитом проходило по всей цепочке, а были какие-то разделы, которые были доступны, извините, только вот высшим кастам. Вот. И второй... Откуда мы о них знаем, если они были... А вот второй момент по поводу кастовой системы, что она таки как-то исчерпала себя. То есть в царской России тоже было подобие вот каст, да, были же там бояре, дворяне, были крестьяне. И вот как-то все это дело самообразовалось, но потом произошло смешение, то есть какие-то механизмы вступили в силу так, что перемешались люди, да, то есть выше, ну, люди там с высокой степенью самоосознанности могли родиться там в крестьянской семье, им было тесно, они начинали пихаться, толкаться, делать революции и так далее. То есть они начинали шевеления какие-то создавать в массах, и кастовая система себя исчерпала. То есть как-то, ну, не получалось уже идти дальше, вот, используя эти жесткие касты. А сейчас непонятно, как делить, и кто вообще насильно и принудительно будет кого-то, по каким критериям разделять людей на классы и на касты. То есть это как-то изжило само себя. Хорошо, давай, очередная моя порция яда. Ну, первое, о том, что, значит, высшие касты в Индии не давали низшим кастам знания. А вы не исключаете, что, может быть, было все очень примитивно, а они им просто не интересовались? Ну, вот вспомните какого-нибудь там человека, там, не знаю, ну, какого-нибудь асоциальный элемент, да? Он что, интересуется, что ли, что там на Большом Андронном Коллайдере, что ли, творится? Какие там открытия сделаны? Нет, он живет в другой вселенной. Вот, это первое. Второе, действительно, значит, вот этот контрсерьезный аргумент, что смешение, ну как, вот как получается, что в низших кастах все-таки начинает зарождаться интерес к высшим. А может быть, все гораздо пошлее? Помните, как-то во Франции там было право первой брачной ночи, или как, значит, этой самой, в России там любой помещик мог себе целый гарем, значит, из крестьянок сделать. Вот, но контрацепции никакой. И сколько этих незаконорожденных отпрысков, унаследовавших, значит, скажем, от отца высшей касты, соответствующего ума и сообразительности, да? То есть, может быть, в этом секрет и французской революции, и революции 17-го года, что вопрос не в том, даже не столько, что высшие касты деградировали, сколько в том, что они начали смешиваться с низшими кастами вот таким, в общем-то, не совсем хорошим образом. Вот, давайте об этом тоже подумаем. Но вернемся мы. Итак, высшее знание, да, вот вы открыли, что если смешать стиральный порошок с, значит, какой-нибудь маркой зубного порошка, да еще туда добавить, не знаю, чего-нибудь, гуталина, то получается прекрасный наркотик. Или чудовищное взрывчатое вещество, которым можно терроризировать целый большой город. Вот вы открыли это знание. Вы вообще вправе дальше это знание кому-то говорить? Это более конкретный практический момент, да? Вот вы ученый, вы химик, раз смешали, даже не так, вы там решили уравнение Шрёдингера для какого-то там этого, что совершенно немыслимо, для какого-нибудь сложного химического вещества, вывели, что будущие свойства будут такие, а тут оказалось, что это можно сделать из подручных средств, которые в хозяйственном магазине можно купить. Вот. Но это вы вывели, потому что вы всю жизнь потратили на изучение этих предметов. Но вы можете этот рецепт передать человеку, который ни хрена, не то что в химии, он читать и писать не умеет. Но у него хватит ума пойти в хозяйственный магазин, купить, значит, это мыло, стиральный порошок и гуталин, все это перемешать, значит, и сделать соответствующее вещество. И вот что делать с этим знанием? Должно ли оно? Да, прошу, прошу. Что с ним делать? Всем добрый день. Александра Брамия, преподаватель открытой йоги. Давайте порассуждаем с двух сторон. Первое – это если я ученый или там преподаватель, самый мудрый, обладатель какого-то знания, и если я пойду по биологическим законам, то есть проявить свою доминантность, просто ради премии, ради того, чтобы меня признали, не задумываясь о принципах йоги, о том, что... Хорошо, не задумываясь о какой-то нравственности, о том, что мое знание может кому-то причинить вред. Да, ок, я пойду, напишу, куда нужно, чтобы меня поставили там участники Нобелевской премии. Окей, но это будет, так сказать, биологические законы на высшем уровне. Что как раз, кстати, я порассуждала о кастах. Вот это кастовое деление, вот эти все высшие знания, они же к хорошему-то ничему не привели. Жречество погубило самого себя, самих себя. Брахманы то же самое. То есть по биологическим законам можно жить и на высшем уровне. Но если я пойду с позиции передачи знаний грамотно, что я сделаю? Для того, чтобы научить человека читать какое-то сложное произведение или понимать мое конкретное изобретение, мне нужно по частям человека научить понимать те законы, с помощью которых я что-то делал. То есть, если я хочу человека научить крутой... Асну не будем брать, окей, мы не преподаватели йоги, мы ученые. Да, вот, если я хочу показать... Хорошо, про наркотик. Итак, я сначала человеку должна дать понять, что вот такое стиральный порошок. Как он, что это такое, с чего он состоит и как его применять? Как вот мы детей учим, чтобы познать, какое, то есть, чтобы понять какое-то сложное произведение того же Пушкина, того же Толстого, что нужно сделать сначала? Научиться читать. Вот, что нужно делать грамотному ученому? Учить по частям людей и действительно видеть и понимать, кто может с позиции нравственной идти и применять знания, вот мое личное знание, которое я там открыл, дальше не в целях уничтожения человечества и кого-то другого, да, там мышек, кошек, а с целью дальше переоткрывать этот мир, потому что он бездонно интересный. Вот. Хорошо, хорошо, спасибо большое. Друзья, вы похлопали, что ли, хотя бы для приличия? Оживили бы, а то сидите такие мрачные, то ли ждете, когда это... Ну опять яду, подбавим яду. Значит, вот смотрите, да, действительно, пойдем по этому пути. Человек нашел себе ученика, начал по частям ему учить. Это. Согласен. Это делай, это не делай. Согласен. Что хорошо, что плохо. Согласен. Все, ну тогда тебе говорю, вот. Ну, могу вам, кстати, рассказать этот самый рецепт черного пороха, да? Еще каких-то там 1000 лет назад это был страшный секрет, эти объемные пропорции черного пороха. Сколько частей надо взять селитры, сколько, да, даже вот упоминание этих вещей, да? Все, он совсем согласился, вы поведали ему этот секрет. Через 2 недели выясняется, он его, во-первых, разболтал всем подряд, те, кто у вас не учился, тех, кого вы Вот так вот не это самое, да? И более того, кто-то все-таки эту дурь сделал и начал вон на рынке продавать. Обманули вас. И что делать дальше? Где гарантии, да, что вы, да, вот вы скажете, а они возьмут и по-другому поступят? Да, да, да. Да, прошу, прошу, прошу, да. Что делать, да? Вот они все согласились, не-не-не-не-не, да, и тут же вот никогда такого не было, и вот опять. Всем здравствуйте, меня зовут Алекс Вира, я преподаватель Международного открытого йога-университета. Мы уже третью неделю размышляем, да? Размышляем, да? Третий десяток, да? Уже третье тысячелетие нашей эры. Все никак не можем решить. Мне кажется, тут вопрос... Тут очень много составляющих. Одно из составляющих – это время. Тут было озвучено про победу, да? Победа любой ценой, но победа может быть рассмотрена как сейчас мы победили. Победа может рассматриваться как мы победили там, в течение года, то есть мы пожинаем плоды нашей победы, или победа в нашей жизни, еще победа это обеспечена там, нашим детям, правнукам, внукам и т.д. И мне кажется, что вопрос высших и низших каст, он относится как раз-таки к позиции, то есть человек размышляет, выходит немножко, как это, проецирует будущее, да, он думает не только о себе, о своих окружающих, но и о будущих каких-то поколениях. Наши предки этим тоже занимались, они, когда преодолевали разные стихии, дождь, там, холод, мороз, они обуздали стихии огня, они стали планировать там, запасаться едой, собирать дрова, потому что был опыт, так? И опыт о том, что было как-то неудобно, поэтому как-то они... готовились к тому, что может быть еще хуже. Вот. И в нашей жизни, вот мы сейчас живем, да, есть разные ошибки, а может не ошибки, там кто-то что-то пробует, кто-то что-то не пробует, но есть разные люди, и кто-то живет семиминутно, а кто-то как раз-таки вот и размышляет о будущем. И вопрос, как бы, чья концепция победит. Ведь даже сейчас мы видим в настоящее время, в настоящую эпоху плоды каких-то предыдущих действий. Да? Сейчас все вокруг сидящие, можно сказать, что мы продукт действий наших родителей. Так оно и есть. Правильно это ли было? Не нам судить уже. Как бы родителям спасибо, они подарили эту жизнь. Вопрос, что мы с этим сами будем делать. И вот как раз-таки кастовость, она вот не про деление, а про поступки и про ответственность. Вопрос, как это реализовать, это очень сложно. Есть фактор времени, есть история, которая показывает, что очень много было ошибок. Вот делали так, получалось так, делали этак, не делали. А есть люди, которые не думают, что будет завтра, что было вчера. Вот мы все говорим осознанность, да, что такое осознанность, самоосознанность. Если посмотреть, вот я в Википедии посмотрел про осознанность, там вот размышления о вот настоящих переживаниях, которые не берут прошлое и настоящее, осознанность. Ну, если в моменте, то да, это как бы... Ну, я хочу немножко обострить, но это все, конечно, хорошие размышления. Так давать рецепт или не давать это, варить мыло с этим, с стиральным порошком? А я же не говорю это самое, что давать или не давать. Пусть каждый сам ответит на этот вопрос лично. Что значит лично? Мы тут как раз и собрались, чтобы подумать, а как на него отвечать. Ну, хорошо, ну... Так распространяй знания, друзья, я вот еще раз, вы такие все. А отвечать-то кто будет? Благостные блага. Нет, я же не про благость. Время покажет. То... Да? А может нет? А может нет, да. Друзья, немножко оживитесь, вот вы какие-то все зомбированные. Понимаете? Да почему зомбированные? Вопрос ответственности. Батька, сейчас я напишу формулу взрывчатого вещества. Да я ее не сделаю. Или там еще чего-нибудь. Ты будешь ее распространять? Хорошо, я дам тебе мантру, убивающую врагов на расстоянии. Как вам, как тебе такое, Илон Маск? Ну, может, и Маск вот подойдет. А? А, одну букву поменяю, да? Что надо, то догадаться, то не надо, не догадаться. Ну, у вас уже начинается уже наперсточничество, понимаете, да? Ну, а как по-другому? Как по-другому? Ну, тогда, понимаешь, здесь уже другая негативная карма. Введение в заблуждение доверившемуся тебе. Помните круги ада Данте? Значит... Там было такое, да, причем один из самых-самых низших кругов, да, придать доверие, я не забыл, как там это все. Так давать формулу секретную или нет? Так, давайте, стоп, давайте демократическую процедуру голосования. Кто за то, чтобы давать? Посчитайте руки. А хоть кому? Так, не давать! Не давать! А все... Я воздержался. Ага. Так сколько? А почему же мы продаем оружие направо и налево, куда-нибудь там, в африканские страны? Мы продвигаем демократию. А, мы демократию продвигаем. Мы оружие не продаем, мы демократию. Ай? Так, гайс, вы еще бы вышли на улицу и там бы говорили. Я вообще не слышу, тот, кто здесь не слышит. Ну, сейчас мы выслушаем. Сюда подойди, Александра. А, давать нужно? Давай, говори. У тебя была какая-то мысль. У меня мысль была... Я вас хочу встряхнуть. Мозги включите, гайс. Вы живете, вы пока еще живы. Да, прошу. Вот, это вот самое главное, то, что мы живы, да, и это значит, что кто-то дал нам знания когда-то, в принципе, чтобы как-то выжить. Вопрос родители? Родители. Вопрос того, как мы, вот Алексей сказал, будем его применять. Но тут есть двойная такая сторона знания, то есть тот, кто нам дает, тот же там родитель, да, он нам дает, допустим, знания не как сделать бомбу, да, а сдает, допустим, схему, как прийти к этому знанию. То да есть, какая разница, давать в результате какую... бомба? Не, ну в результате бомба, но человек должен свои усилия тоже приложить. Если он, допустим, как вы привели пример советских ученых, да, что главная тайна была, что бомба может быть, так они же уже были подготовлены к тому, чтобы это переоткрыть, чтобы приложить усилия в нужную сторону, они шли по этому пути, и они узнали, и они, ага, все-таки мы верно идем. А вы сейчас киньте там в Африку, что может быть бомба. Им вообще, ну будет бомба, не будет, хорошо. Вы им только бомбу можете дать. Не, почему? ЮАР сделала бомбу. Чем вам не Африка? Ну, сейчас у них нет бомбы. Они отказались от бомбы, да. Почему? Вот. Они не пошли на Россию, на Китай. Взорвали они, японили, ё-моё, считать надо. Не, просто, ну тут мы не знаем некоторых моментов, почему у них там была бомба, почему ее не стало. Но момент в том, что есть знания, да, и мы как обладатели, допустим, какого-то знания, вот ребенку, мы не даем там что-то прям опасное, да, но мы ему даем возможность подойти к самому и изучить это, и выработать свою вот эту ответственность. И хорошо, давайте открыть... тогда, да, я сейчас... Это знание. Хорошая мысль, давайте я ее так понял, что давайте, ну как такое, половинчатое решение... Никуда, сиди, сейчас ты тоже поговоришь. Да, значит, что типа бомбу-то сделать надо, но вам для этого надо то все изучить. Глядишь, они по мере того, как начнут все изучать, и поумнеют, и уже станут разумными. То есть вот такая вот предохранительная вещь в виде времени достижения. Да, времени достижения. Но теперь контраргумент. Он такой хорошо известный. Где Саддам Иванович Хусейн? А где Муаммар Каддафи? Не вместе где-то. Ну, вместе или по отдельности, но явно не с нами. Нет. Не с нами. А как поживает великий вождь, учитель Чучхе, Северная Корея? Прекрасно. А чем они, в общем-то, отличаются, если так вот по-хорошему разобраться? Один успел, другой не успел. Как успехи не успел, понимаете, у нас учитель физики Вадим Петрович Дубовской в МИФИ, дай бог ему, вот как бы все приходили, как успехи, ну типа задачи решил, не успел, да, как успехи не успел. Вот, и получается, что вот так какая-нибудь страна какой-нибудь Черной Африки так смотрит, так, а я не хочу быть в списке Саддама Хусейна, Каддафи и так далее. Я сейчас любой ценой этот вопрос продавлю. Даже ценой голода своего народа, потому что это выживание моего народа, да? И получается, что, как сказать, ну, даже тот факт, что вы не говорите, как это сделать, а говорите, что это вообще в принципе возможно, но уже и этого достаточно, чтобы всеми силами. То же самое ситуация была с товарищем Сталиным. Это же анекдот ходит, что когда подсчитали в конце войны, сколько физиков в стране осталось, насчитали 5000, включая школьных учителей. Это было явно недостаточно для атомного проекта. Вот тогда, кстати, и стали вот этот в МГУ открыли факультет технической физики, который потом разогнали и на основе его сделали физтех и МИФИ. И стали штамповать физиков-ядерщиков, как не знаю, как сосиски. Почему? Потому что это было вопрос выживания. Собственно, я продукт этой системы, с вами здесь сижу. Да, прошу. Так, я уже забыла, что хотела сказать. Да, а я бы, знаете, как... Всем привет. А я бы, знаете, как поступила бы, как китайский предводитель партии Син Цзиньпинь. Как, правильно же его назвала? Да. Правильно, да. Я бы давала всем потихоньку знания, но контролировала все это. Знаете, это, с одной стороны, способ моей личной доминантности. То есть я руководитель, я буду... Но, с другой стороны, я буду... Рядом со мной всегда будет противоядие. Если что, вдруг, ну, погашу тех, кто неправильно понял. Вот. Все равно сопрут это знание. Где-нибудь кто-нибудь досопрет. Поэтому от этого никуда не убежишь. И если ты действительно ученый и делаешь крутое изобретение, которое может поработить мир или принести ему большой вред, тебе нужно делать и противоядие. И пусть это противоядие будет, может быть, тоже причинением вреда. Хорошая мысль, да. Вот сколько у нас уже время, да? Сколько времени осталось? 9 минут. Вот смотрите, вот мы и подошли к вам, с вами, благодаря Александре, к очень парадоксальной мысли. Что если кому-то ты даешь знание, будь готов его убить. Если он вдруг воспользуется этим знанием не так, как надо. Вообще, замечательный, да? Замечательный подход. Приходите к нам учиться. Только помните ж, гады, да? Если что, у нас руки длинные, да? Так выходит? А чем это от мафии отличается тогда? Что? Так, сюда. Я не слышу, а уж что... Оппенгеймер, мог ли убить Оппенгеймер тех, кому он дал бомбу? Мог ли он их убить? Да мог, наверное. Чем там с проводками перепутать и прям при испытании, чтобы от этого, как это, от этого городка их ничего не осталось. Ну, правда, своей собственной ценой. Не, вариантов много, друзья, вариантов очень-очень много, да, то есть если что-то пошло не в ту сторону. Вот. Так в том-то и дело было непонятно, еще раз, в какую сторону. Знаете, одно дело, когда ты точно знаешь, что все попало в руки злодеев, и надо это ликвидировать. А другое дело, ты не знаешь, что оно то ли в злодеев, то ли наоборот героев. Понимаете, здесь в чем еще вот эти все вопросы тяжелые? Вот тайную мантру давать. У нее два эффекта. Она исцеляет. Ну, у нее побочный эффект есть. При неправильном или при другом применении она убивает. Можно применять и так. Как лекарство или как убийство неугодных. Как выздоровление угодных и невыздоровление неугодных. Будем распространять эту мантру по всему земному шару? Как автомат Калашникова продавать во все страны? Или не будем? Будем. Так, давай, опять тотализатор, давайте, опрос. А, вот он, сразу капитализм, да? Карл Маркс, то этот, капитализм, за 300% прибыли капитализм вам продаст веревку, на которой вы его повесите, да? И вот, какая цена, да. Да, прошу. В принципе, давать или не давать, да, это, ну, такой уже момент, создавать или не создавать, да, это вот тоже, ну, такие разные ситуации. Я просто смотрю на все это со стороны своей семьи. Если смотреть, вот у меня там прапрадед мой, он прокладывал кабель по Японскому морю, по-моему, и он что-то создал типа кошек или не кошек, что-то такое, но не стал публиковать и не стал выпускать. И все равно это здание украли, сделали не так, и кто-то там умер или не умер, но его посадили, короче, посадили того, кто создал это все равно. Поэтому, ну, эти такие моменты, они на самом деле жизненные очень. Да, да. То есть, вот если посмотреть так, копнуть, да, свои какие-то поколения, это вот так вот прикликается. Следующий, его же сына, да, например, он также был инженер, да, но он что-то ляпнул там не так, его расстреляли, например. Но у него же был еще сын, который, например, не создали в данный момент лекарства, например, антибиотиков, и он там умер от какой-то болезни. Mm. То есть, ну вот, вот эти моменты, они вот такие вот в одной, например, семье, да, все вот в этих же ученых. Тот там не публиковал когда-то, не взял на себя ответственность и сделали не так, как надо, но его, да, и все пошло не так. Там, ну, то есть ну вот знаешь, это... мне особенно нравится вот бывший СССР, вот это вот мне вот особенно, потому что у меня тоже там половина, ну, у меня, я рассказывал, да, историю семьи, где дедушка с бабушкой познакомились, тирской казак с донской казачкой, где они могли познакомиться? В Караганде, понимаете, почему? Ну, потому что сослали, ну, во всяком случае, бабушку, как дедушка, что-то там темная история, как он там оказался, тоже, видать, что-то не слава. Слава Богу. Но мне больше всего нравится, знаете, вы читали Гумилева? Это не того, которого расстреляли, это того, который 10 лет отсидел. Это у него, значит, этот самый Лев Гумилев, теория пассионарности, да? Прошу, да, да, сын, да, да. Это не тот, которого расстреляли, это тот, который 10 лет отсидел. Да, тут вопрос стал про давать или не давать, а еще вопрос, как давать. Простой пример расскажу из своей жизни. Я когда был маленький, у нас в квартире отец мой электрик, хорошо разбирался в электричестве. Он закрыл от маленького чада все розетки такими заглушками. И я знал, что электричество – это больно, это ой-ой-ой. И один раз я попал в гости к знакомым, там были открыты все розетки. И я вот помню, что мы с одной знакомой, тоже маленькой, были такие конфеты, трюфеля фольгированные. Мы крутили полосочки и вставляли вначале в одну розетку, потом в другую, а третью полосочку сверху. Ну, какие вы! Ложили. Ты не боишься, это все в YouTube открытый доступ? Да, Таня, не знаю. Вот, как бы, и это был удивительный фокус, потому что пропадал свет везде, понятное дело. Выбивало пробки, и я думал, вау! Вот это сила, магия, только магия, да. То есть есть знание такое, ай-яй-яй, ты ж смотри, там, ну, есть какая-то, ну, грубо говоря, есть выгода, есть вред, так? То есть еще как давать знания? Его можно давать так и так. Наверное, то же самое с бомбой, как бы. Ну да, смотрите, вот она мощная, мощная, давайте. А потом как шандарахнули, думаю, нифига себе. А может, все же надо было как-то посчитать, еще чего-то. Вот, ну посчитали, поняли. Вот как помните, вы рассказывали, что 108 мегатонн, да? А давайте на половинку-то. Не, я больше скажу. Я сейчас читаю, значит, эти самые архивы Росатома по атомному проекту по водородным бомбам, там реально разработать проект не на, значит, не на 108 мегатонн, да, а на 1000 мегатонн сделать ее в виде, ну, в общем, там сложное, прям вот там даже какие-то эти самые задание. Ну, похоже, да, можно было бы прямо на месте взорвать и супостату всем конец. То есть все, полнейший конец, даже не нужно эти средства доставки, тут взорвем, и всем мало не покажется. То есть, вот, да. Так, время у нас уже, друзья. Давайте, я все-таки призываю вас продолжать мозги напрягать в этом направлении. Это очень важно, но самое главное, приходите сюда вживую, потому что я вот хочу все-таки оживить вот этот вот, эту магию живого общения. Если магии живого общения нет, зачем вам тело человека? Ну и жили бы себе как привидения бестелесные, выходили бы на связь в интернет бы и все, да? Однако ж нет! Значит, тушка человеческая, она, ну, вообще я могу, конечно, привести раздел из закрытых, вот как ни странно, закрытых разделов тантра-йоги. Считается, что пока у вас есть физическое тело, пока вы еще живы, хоть оно больное, нравится, не нравится вам физическое тело, но любое действие сделано в физическом теле с определенной мыслью, настроем сознания, имеет совершенно парадоксальный, ну, в хорошем смысле слова, магический эффект. То есть вы наблюдаете явления, которые не описываются обычными законами физики. Если вас собирается в одном месте много, этот эффект нелинейно, ну, то есть значительно больше, чем один плюс один. Вот. И мне иногда даже кажется, может, это действительно такой способ не дать нам воспользоваться древними силами, зашитыми в наше именно физическое тело в современном мире, чтобы вы не имели способа физически контактовать друг с другом. Тогда вы не сможете сделать эту сверхпрактику, сверхтехнику. Ну, потому что один в квартирке сидит, свой там телефон смотрит, другой компьютер смотрит, третий планшет смотрит. Да, физически вы не соприкасаетесь. Вам кажется, что все то же самое. Но, опять же, тантры, а тантры, они всегда отличались, как бы сказать, такой открыто-закрытостью. Получить их мог любой человек, независимо от каст. Но в то же самое время там сама своя система, как бы, этого контроля версий, да, свой, в общем-то, GitHub там, да, значит, и вот получается такая вещь, что если вы не будете делать сангху, если вы не будете хотя бы время от времени физически друг с другом контактировать, вы сами себя лишите составной ваших сверхспособностей, которые вы не осознаете, но которые вы пользуетесь каждый день. А как только вы ее лишаетесь, вам начинает быть все хуже, хуже, плохо. Вроде все хорошо, только плохо. И зарплата хорошая, и квартира хорошая, и муж хороший, и дети хорошие, и там родители хорошие, и друзья хорошие. Только вы все, как, знаете, как, действительно, как в том фильме «Матрица», да, вы, в общем-то, не живете, вы привидение. А вот своей магией, да, вы не можете воспользоваться телом. Вот. И считается, что, конечно же, самый сильный потенциал, ну, опять же, если быть в тантрах, это у женщин. То есть вот, для женщин это вообще просто как бы этот реактор, да, вот этих вот невидимых сил, управляющих Вселенной. А если вас разъединить, если как-то так раз, все, вы этот потенциал теряете, но вы даже не знаете, что вы теряете. Поэтому я еще раз слезно прошу, вся интернетчина хорошая в качестве рекламы, узнать где, что происходит. Но, Боже, вас упаси жить в интернете. Это тупиковая ветвь цивилизации. К сожалению, все больше и больше народу сейчас живет в интернете. Ничего не надо. Он есть подключение и радуется. Вот, поэтому еще раз призываю вас физически. У нас, кстати, будет семинар. Когда ближайший семинар? 10, 11, 12 ноября в ближайшем Подмосковье. Трехдневный. Сколько он? 8800 он стоит. Ну, наши лекции тут бесплатные. Занятия платные. Приходите еще раз. Не покупайтесь на онлайнщину. Это путь в никуда. Значит, ну, я напоминаю. Я Вадим Open Yoga. openyogaclass.com. Бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей. Приходите на лекцию, если окажетесь, значит, в городе Москве, метро Новослободская. Ну, там найдете, найдите, где там адрес, увидите.